«Подтверждаю», — ответил я. «Пилот — его сестра». «Боже милосердный!» — воскликнул он. «Тогда нам лучше поискать ее». Я попросил его пропустить меня через контрольную зону, чтобы не облетать ее. Они передали наблюдение за моим полетом радару в Нортвиче и затем в Личфилде. Мы работали в полном согласии. Я рассчитал, что вылетел минут через 30 после нее, но благодаря незначительному разрыву во времени и большей скорости Чероки я смог бы перехватить ее до Кембриджа. Я в 20-й раз посмотрел на часы. 5:50. В 5:53 она должна будет повернуть на Личфилд, конечно, если догадается, что подлетает к Личфилду. Если она повернет точно по расписанию, то только потому, что слепо доверяет плану полета. Меня снова вызвал радар Бирмингема. Кембридж сообщает о нарастающем ухудшении погоды. Сейчас нижний уровень облачности 800 футов. Понял, невыразительно ответил я. Прошло еще 5 минут. В 5:53 никаких сообщений не поступило. Потом контролер радара передал. Уаймсволд сообщает, что самолет на их экране поменял направление с 1.60 на 1.25, но это в 5 милях северо-восточнее Личфилда. Самолет не опознан. Они будут продолжать наблюдение. Понял, ответил я. Ее могло снести на северо-восток, подумал я, потому что юго-западный ветер сейчас сильнее, чем когда она летела утром в северном направлении. А я сделал недостаточную поправку на силу ветра. Я нажал кнопку передатчика и сообщил об этом диспетчеру. «Я скажу им», — пообещал он. Мы продолжали полет. Я оглянулся на пассажиров. Они выглядели скучающими, задумчивыми и усталыми. Вероятно, никто из них не заметил, что мы свернули с прямого курса, когда начали разыскивать Нэнси. Но они, безусловно, заметят это, если нам удастся ее найти. Уаймсволд сообщает, что самолет, за которым они наблюдают, повернул на север в направлении 010. «Ох, нет!» — вырвалось у меня. «Ждите!» «Слишком легко, в отчаянии», — подумал я. «Это было бы слишком легко. Самолет, повернувший в правильном направлении, в правильное время и почти в правильном месте, не мог быть самолетом Нэнси. Я сделал 3 глубоких вдоха и выдоха. Потом заставил себя сосредоточиться на мысли, что в данную минуту опасности не грозит. Она может продержаться в воздухе еще 1.5 часа. У меня есть примерно 1 час, чтобы найти ее. 3000 квадратных миль неба, в котором, как в пустыне, нет никаких ориентиров. Проще простого. Уаймсволд сообщает, что первый самолет только что приземлился в Вист-Мидлендс, но у них есть другой возможный самолет в 10 милях к востоку от Личфилда. Сейчас он идет в направлении 1.20. У них нет сведений, на какой высоте он летит. «Понял», — подтвердил я. Отсутствие информации означает, что точка на их экране может лететь на любой высоте до 30 000 футов и не обязательно на высоте 4500 футов. «Ждите». Я ждал. Мысленно грыз ногти. Чуть покосился на сидевшего рядом Эмброуза и не спеша проверил нашу собственную высоту, скорость, направление. А впереди, в 11 минутах, Личфилд. 40 минут до Кембриджа. Слишком долго. Надо быстрее, на полной скорости. Ничего другого делать не оставалось. Предполагаемый самолет сейчас идет в направлении 1.05. Если он будет придерживаться его и дальше, то пролетит в 30 милях севернее Кембриджа примерно через 20 минут. Понял. Я посмотрел на часы. Быстро просчитал время. Нажал кнопку передатчика. Это не тот самолет. Он идет слишком быстро. При своей скорости она не достигнет Кембриджа раньше, чем через 35-40 минут. Понял. Короткая пауза. Переключитесь на военно-воздушную базу Котсмур, северный радар. Дециметровые волны 1-2-2. Я передаю вас им.